الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Следующий урок, посвященный теме о условии действительности поста. И на прошлом уроке мы с вами начали говорить о теме намерений. Итак, и мы прошли с вами две темы или два вопроса, связанные с намерением. Сегодняшний — это третий вопрос, связанный с намерением. Этот вопрос касается именно такой темы, что каково положение того человека, который узнал о наступлении поста месяца Рамадан в середине дня первого числа месяца Рамадан. Что ему необходимо делать? Некоторые люди по причине некоторых причин узнают только о наступлении месяца Рамадан либо после утренней молитвы, после восхода солнца, либо в середине дня вообще узнают. И вот человек, если первый узнал о наступлении месяца Рамадан в начале дня, каково положение или в начале, или в середине дня, каково положение этого человека? Может быть, эти люди даже покушали в начале дня, а потом узнали о том, что месяц Рамадан наступил. Следует ли этим людям воздержаться от еды и питья оставшуюся часть дня? И следует ли им возместить этот день или нет? Что касается положения такого человека, то на нем лежит обязанность в обязательном порядке воздержаться от еды и питья оставшуюся часть дня, которую у него осталась до ифтара. И на нем лежит обязанность возместить этот день. И это мнение четырех имамов. Мнение Абу Ханифы, мнение имама Малика, мнение имама Шафии, а также одно из мнений имама Ахмада, так что даже Ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, привел иджма, единодушное мнение в данном вопросе, что на этом человеке лежит обязанность возместить этот день и воздержаться от еды и питья оставшуюся часть дня. И довод на это является то, что ему приказано поститься весь месяц, а этот день он не постился, и поэтому этот день и остается обязанностью на нем, и поэтому на нем лежит обязанность возместить данный день. Следующий вопрос, а это четвертый вопрос, касается также намерений. Каково постановление того человека, который говорит, если завтра Рамадан, то я буду поститься? Например, настало 29 Шаабана, и этот человек перед тем, как лечь спать, говорит, еще не узнал о том, что луна зашла, то есть луна вышла или не вышла, месяц Рамадан. Этот человек говорит, если завтра Рамадан, то я буду поститься. Каково положение такого человека? Некоторые люди, на самом деле, они не знают о наступлении месяца Рамадан в 30-ю ночь месяца Шаабан или 29-ю ночь месяца Шаабан. Либо по причине того, что он рано лег спать, либо до него не дошла весть о видении луны в месяц Рамадан. И перед сном этот человек на самом деле говорит, если завтра Рамадан, то я буду поститься. То есть этот человек этими словами, то есть если завтра будет Рамадан, то я буду поститься, этим самым он не утверждает намерение с ночи этими словами. Однако его намерение, оно находится в подвешенном состоянии. И вот намерение этого человека, является ли действительным, и после того, как он проснется, его пост является ли действительным или не является действительным. В этом вопросе ученые разногласят на два мнения, и более правильное, иншалла, мнение по данному вопросу, что его пост будет действительным. Это мнение, одно из мнений имама Ахмада, рахимахуллаху тааля. Это мнение, которое выбрал шейх Уль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля. Это мнение, которое выбрал шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Усаймин Шархаль-Мумтия. И доводом их на то, что его пост является действительным, о том, что подвешивание намерения в этом случае, то есть то, что человек подвесил намерение в этом случае, это не из-за того, что он колеблется, будет ли он поститься или нет. Нет. Он хочет поститься. Но однако он подвешивает свое намерение из-за его сомнения и колебания в наступлении месяца. То есть он колеблется, наступит ли месяц или не наступит месяц. Не из-за того, что он колеблется, будет ли он поститься или не будет он поститься. Нет, он колеблется из-за того, наступит ли месяц или не наступит месяц. То есть он подвесил свое намерение не на пост, а на наступление месяца. И по причине этого, то, что он подвесил свое намерение на наступление месяца, а не на пост, то намерение такого человека является действительным. И его пост будет действительным. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейкум.